Глава 3. День 1. Раннее утро. Подземелье мира лендлордов. Что это такое? Весьма сложный вопрос, ибо не просто описать в нескольких предложениях громадные территории, что пронизывает весь мир. Кто-то скажет, что место это сосредоточие мрака, неясных шорохов, монстров, прячущихся во тьме. Что же, он будет прав, определенно прав. Но все же не до конца. Ведь в подземельях встречалось множество источников света, намного больше, чем можно найти на поверхности. Горящие кристаллы, светящиеся звери и насекомые, многочисленные растения, разгоняющие тьму. Всех их можно найти здесь, они являются неотъемлемой частью этих пространств. И также тут встречались существа, что не стремятся убить вас, едва встретив. Хотя стоило все же признать, подземный мир был опасным местом, действительно опасным, и лучше всего это знали родные его обитатели. Якобы Регеном не причислял себя, однако с возможными неприятностями успел познакомиться за время пробных погружений, и потому был предельно осторожен, двигаясь по окутанному мраком туннелю, освещаемому только тусклым светом сиреневой жилы. Зрение гномов позволяло без дополнительного света различать обстановку, пусть только в общих чертах. Также я постоянно прощупывал пространство вокруг себя, что стало куда более результативным после получения третьего уровня. Теперь обращение к чувству Земли передавало мне сведения о существах на расстоянии в 30 метров и обладал активной областью в 3, что уже приносило пользу. Так я смог заблаговременно заметить лёжки нескольких зверей и направил на них каз, давая своим подчиненным необходимые крупицы опыта. И к утру, спустя несколько часов пути по подземелью, 6 гномов смогли получить 2 уровень, ну а Бардин уверенно приближался к 3-му благодаря своему статусу командира отряда. И это позволяло надеяться на то, что Каз смогут пережить следующее сражение. Ибо повышение уровня для местных жителей означало не только прибавление к характеристикам, но и улучшение навыков, понимание того, как следует действовать в той или иной ситуации, развитие скорости реакции, еще множество иных параметров, которые не смогли бы показать цифры. Юнит 10 уровня был по характеристикам сильнее 1 едва ли на 5-ю часть. Но вот если смотреть на его боеспособность, то ситуация была совершенно иной. И сейчас мой отряд пусть и не увеличился в числе, но на деле неплохо подрос в силе. Именно такие мысли крутились в голове до того самого момента, как чувство Земли не зафиксировало наличие живых существ. И были они под землей. Черви, с тихой ненавистью выплюнул я название единственного монстра, что мог занимать такое положение. Упоминание ненавистного монстра мгновенно привело отряд в состояние максимального напряжения сил. Без всяких команд гномы повесили щиты за спины и взялись за копья, прихватив их положение остриями вниз, а затем замерли, сосредоточившись на земле под ногами. Я сам переместился ближе к отряду, внимательно наблюдая за противником с помощью чувства земли, стараясь справиться с яростью. Получалось с трудом. Слишком уж неприятный осадок остался от наших с червями встреч. Первый раз я познакомился с этими тварями в момент, когда земля под ногами разверзлась, а затем охватила ступни. Тогда, являясь еще зеленым новичком, я поддался панике и не смог быстро сорвать с пояса молот. Но спустя несколько секунд делать это оказалось поздно. Мое тело было утащено под землю, где и принял свою смерть. Также закончилась вторая и третья встреча, и каждый раз я вынужден был возвращаться на место гибели и откапывать свое снаряжение. После 4-го раза я стал порой успевать огревать врага молотом по голове, а на высоких уровнях даже научился отпрыгивать с места атаки. Правда, удавалось это далеко не всегда, ведь достаточно было предаться моим нападениям своим мыслям, чтобы не суметь вовремя среагировать. И пусть с включением в список обязательных умений чувства Земли проблема перестала быть столь острой. Ненависть никуда не исчезла. Она кристаллизовалась на годы, только и ожидая возможности выплеснуться. Вот как сейчас. Медленно выдохнув, я крепче сжал рукоять молота, наблюдая за тем, как черви неторопливо приближаются к отряду. В момент, когда до противника осталось менее 3 метров, я убрал руку с земли и выпрямился, расслабляя тело. Напрягать мускулы раньше времени не стоило. Спустя несколько томительных секунд черви заняли места точно под выбранными жертвами, о чем я предупредил отряд и сосредоточился. Нужно угадать момент, вовремя начать действовать. Ожидание взорвалось в ту секунду, когда черви рванули вверх. Они двигались невероятно быстро, учитывая, по какой среде вынуждены были перемещаться. И все мои чувства кричали о необходимости бежать. Однако действовать было еще слишком рано. Нужно было выждать подходящего мига, и он настал тогда, когда до противника остался всего 1 метр. В это мгновение время для меня застыло, я что из силы бросил тело вверх, ускользая от пасти твари. Успел в последний момент, и черт вынужден был в раздражении захлопнуть пасть, оставшись без добычи. Тупая тварь, лишенная зрения, даже не представляла, что я нахожусь над ней, и в этот самый миг, оказавшись в высшей точке прыжка, заношу молот над головой. Червь являлся существом 3-го ранга. Он был быстр, обладал развитыми магическими навыками, позволявшими ему перемещаться под землей, и достаточно сильными челюстями. Но вот его броня была хрупка, а потому молот с легкостью проломил панцирь, разбрызгав в стороны кровь. Следом я нанес не еще несколько ударов, пользуясь тем, что противник оказался ошеломлен, и этого было достаточно. Мой червь издох, что позволило оглядеть поле боя. И при взгляде на отряд я едва смог сдержать ругательство. Первым в глаза бросился вид на оставшихся 3 червей, пронзенных копьями. Мертвые, что было хорошо, да вот только один из них крепко сжимал челюстями ноги гнома. Каз был все еще жив, и именно он убил тварь, воздев в нее копье на целых 3 ладони. Но, судя по ранежам, ему оставалось недолго, если не организовать помощь. Подготовить перевязочные материалы. Бардин, заходи справа, нужно разжать челюсти. Вы, мой взгляд упал на 2 ближайших гномов. Снимите его с зубов, когда скажу. Гномы споро заняли свои места, я и Бардин почти синхронно просунули лезвие топоров, сжатые в предсмертной судороге челюсти. «На счет 3», — сказал я. «Раз, 2, 3!» Действие рычага, да с работой 2 сильных гномов, почти сразу возымело эффект, и челюсти червя дрогнули под сдавленные вопли раненого. Еще один рывок, и пасть распахнулась достаточно, чтобы я мог скомандовать извлечь ноги воина из капкана. Сделать это оказалось отнюдь нелегким делом, ибо конечности были крепко нанизаны на зубы твари, однако подчиненные справились. «Перевяжите», — проговорил, мрачно уставившись на потерявшего сознание раненого. Его жизнь не была более под угрозой, очков здоровья оставалось достаточно, чтобы не волноваться об этом. Однако рана обещала заживать долго, не менее 2 дней, а то и все 3. И это еще с учетом невообразимой скорости регенерации и отсутствие значимых травм в мире лорда. Однако такая рана означала, что в сражении за замок данный боец принимать участие не сможет. Новость плохая, хотя с другой стороны события могли развиваться и хуже. В конце концов, червей было 4, и я бы отнес данных монстров к одним из самых опасных созданий 3-го ранга. Просто потому, что засечь в момент их нападения без специальных умений было невозможно, а после атаки они очень быстро скрывались под землей, где их не удавалось достать даже с помощью дракона. Потери могли быть куда существенней, вплоть до гибели всех, в том числе и меня, так что следовало радоваться такому исходу и выбору книги знаний. А еще искать новые пути для усиления. Хотя этим я занимался постоянно, начиная с момента знакомства с миром ландлордов. А пока едва гномы перевязали раненого и соорудили носилки, путь был продолжен. Удивительно, но нападение червей было-то бы исчерпало все неприятности, что грозили мне в этот день. Нет, нельзя сказать, что за время дальнейшего пути ничего не случилось. Еще несколько раз я обнаружил чувство земли, лёжки, зверья. Один раз горные крысы, один из самых мелких хищников подземелья, сами атаковали отряд, но все это было мелочью. Едва достойное упоминание. Я и один смог бы справиться со всеми нападениями, пусть и с трудом, но смог бы. Ну а в составе отряда из 7 боеспособных каз и подавно не возникло никаких сложностей. Благодаря этому нам удалось преодолеть значительное расстояние, углубляясь в недра горы и добраться до первой полости в ней. Место, которое артефактор Киллин назвал «Мерцающим садом». Довольно сложно заставить гнома подобрать название, которое бы отдавало поэзии. Как правило, они предпочитают либо нечто утилитарное и простое, либо вспоминают свою историю и битвы былых времен. Но порой все же случается, что и каменное сердце подгорного жителя может тронуть красота мира. Этот случай был как раз из таких. Громадное пространство, открывшееся взгляду, переливалось мириадами огоньков, угнездившихся на ветках кустарника. Огоньки эти сияли оттенками синего и желтого цветов, мерцали, двигались, порой взмывали в воздух. Я знал, кем они являлись, но все равно был поражен открывшейся картиной. Хотел смотреть на нее и смотреть, впитывая дух умиротворения, царящий здесь, наслаждаться открывшимся видом, а еще поделиться с кем-то своими чувствами. Никогда прежде не видел такого великолепия. Сколько же здесь обитает хисков? Слова были произнесены почти шепотом, но все же донеслись до стоявшего рядом Киллина. «Я сам был поражен этим видом, когда посетил Сторм», — проговорил он. «И очень сожалел, что в том поселении не нашлось мастера-артефактора. Было бы неплохо жить в этих краях». «Если мы сможем победить, у тебя появится такая возможность», — пообещал я в ответ, после чего уточнил. «До деревни осталось еще 5 часов пути?» «Да, примерно столько», — подтвердил артефактор. «В таком случае, где здесь найти место, рядом с которым можно будет разбить лагерь?» Сразу ответ Киллин давать не стал, крепко задумавшись. Но я его не торопил, ибо за время пути успел убедиться в разумности артефактора, интеллектом превосходящего моих каз. Не было сомнений в том, что он сможет подобрать хорошее место, или, по крайней мере, лучшее из ему известных. В 300 метрах отсюда пролегает небольшая речка. Она называется Охочья, за богатый промысел. Наконец заговорил Киллин. Если мы встанем в месте, где она вытекает из пещеры, то получим воду и защиту от нападения с 2 сторон. Да и место это скрытое. Случайно враг на нас наткнуться не сможет. Предложение было дельным, а потому отряд направился к указанному месту, спеша добраться до вожделенного отдыха. Пусть гномы и были выносливы, более 14 часов, проведенных на ногах, да еще и в постоянных сражениях, могли вымотать кого угодно. Разве что я чувствовал себя лучше остальных благодаря большим статам и положению игрока, чье настоящее тело отдыхает в капсуле. Из-за этого мне не столь требовался отдых, и такое преимущество я собирался использовать в своей пользе. Ну а пока следовало изменить направление движения в сторону кустарников, облепленных огоньками. Свет этот назывался хиски и был одним из насекомых подземелий, выступающих симбионтами для многих растений. Там, где жили хиски, могли произрастать деревья, кустарники и травы. Верно было и обратно, хиски тянулись к растениям, даруя им свой свет. В этой пещере, испускаемое насекомыми сияние, питало множество кустарников и деревьев, которые в ответ отдавали свой сок, дабы хиски не перебрались в иное место. Как свет насекомых мог заменить солнечный, я не знал, но меня это не волновало. Главным было то, что мерцающий сад был удобен в том числе и для агрономии, о чем также свидетельствовал грунт вместо камня под ногами. «Мы пришли», – произнес Келлен спустя несколько минут пути сквозь кустарник. Место, которое предлагал артефактор в качестве лагеря, действительно выглядело удобно. Оно расположилось в низменности между скалой и неглубокой речкой, благодаря чему являлось достаточно уединенным. С северной и северо-западной стороны территория защищалась камнем, но с восточной – быстрой водой, которую не так-то просто было пересечь бесшумно. Лучшего места в настоящих условиях найти было невозможно, а потому я скомандовал привал, после чего отвел в сторону Келлена и Бардина. Я отправлюсь вперед на разведку. Необходимо определить точное число врагов, их расположение и судьбу гномов, на которых они напали. Вы выдвинетесь из лагеря ровно через 8 часов и также поспешите к деревне, где мы и встретимся. «Как мне вас найти, Тан?» – спросил Бардин. «Никак, я сам найду вас», – ответил, подразумевая возможность игрока отслеживать местоположение своих подчиненных. «Еще вопросы?» «Может быть, вам нужна помощь проводника?» – спросил Келлен. Он задал хороший вопрос. И абсолютно уверенным в ответе я не был, но все же в тон не своем этого не показал. «Я справлюсь. Главное, укажите мне направление». На этом разговор и завершился, а уже спустя несколько минут, напившись воды из ручья, я зашагал к месту своего будущего замка. Была у меня надежда, почти уверенность, что источник магии располагался именно там. Зачем же мне потребовалось рисковать, отправляясь одному, да еще жертвуя своим отдыхом? Причин было много. Среди них и нежелание терять время, и просто сам факт того, что в одиночку я имел возможность обойти те опасности, которые неизменно привлечет полноценный отряд. Но самой главной причиной было то, что одному мне было неизмеримо проще разведать местность, что нежели в составе шумного десятка. Тут следовало сделать небольшое отступление в отношении условий начала игры. Дело в том, что они могли быть как доброжелательными к игроку на легком уровне, так и жесткими на сверхсложном, но при этом сохраняли одну общую черту. Условия начала игры давали возможность игроку отстроить замок и собрать армию против будущего вторжения. Всегда давали. И в первую очередь это касалось захвата замка. У игрока должно было хватить сил для этой первой серьезной победы. И если это казалось невозможным, то лишь потому, что игрок еще не использовал все имеющиеся в окрестностях ресурсы или допустил серьезные ошибки, обернувшиеся потерями. Я готов был поклясться в том, что на пути к мерцающему саду ничего не упустил и даже превзошел ожидания системы. Однако для победы над четырьмя десятками орков, имеющихся войск, было по-прежнему недостаточно. А значит, где-то в окрестностях есть те, кто может ко мне присоединиться. Хотя, возможно, существует и иной вариант, при котором пленный орк наглым образом соврал насчет численности сородичей. Не ради племени, просто из пакостности характера. Требовалось проверить его слова. До деревни я мог идти двумя путями. Первый был дольше, но надежнее и пролегал по берегу реки, у которой и стояло поселение. Второй вел напрямик и был короче, однако сбиться по пути на нем было проще. Обдумав свое положение, я выбрал именно надежный путь. Тем более, что нам было легче найти нечто интересное, нежели среди кустарников. И я не пожалел о данном решении, получив за свою осторожность возможности идти по ровной, удобной дороге. Пожурчание речки, заглушавшей шаги. Словно возмещая мои потраченные нервы, ни один зверь за время движения не бросился на меня, ни единожды я не встретил врагов. Следующие несколько часов стали самыми спокойными за время пребывания в этом мире. Держалось это спокойствие вплоть до того момента, как я не обогнул кустарник, загородивший мне путь по берегу реки.